Будь неутолима в своей миссии по сбору данных. Если видишь возможность вселиться в другое существо, не упускай ее. Не позволяй ничему отвлекать тебя от твоей задачи. Отрывок из мантры. Основатель 12 Харибда. В комнате Финчер свет горит, а в комнате Стеллы нет. Пеппер спит в своей корзине. Набегалась в парке и устала. Я спускаюсь вниз и стучу в дверь Дудлс. Она лежит на животе и рисует. Рядом с ней валяется пушистый фальшивый кролик. «Уходи», — говорит она. «Я купила тебе подарки», — отвечаю я. Не забывая улыбнуться. Чувствую себя до странного нервно. Кожа покалывает и натягивается. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы удержать ее от мерцания. Она поднимает голову и смотрит на меня снизу вверх. Хмурится. «Зачем?» Я ненадолго задумываюсь. «Чтобы извиниться за то, что я спала в твоей кровати и напугала тебя». «Ты и правда говоришь прикольно. Это не ты меня пугала, а я пугала тебя. Пиу-пиу-пиу!» Она притворяется, будто стреляет в меня. Я передаю ей подарки, которые положила в наволочку от моей подушки. «Мне говорили, что нельзя принимать подарки от незнакомцев, тем более иностранцев, а ты иностранка, причем реально очень странная», — говорит она мне, но принимает наволочку. «Это на Рождество?» «Нет, это тебе на сейчас». Когда я говорю это, у меня в животе возникает искрящееся ощущение. Она опускает голову, тянет за бант и заглядывает внутрь. Вытаскивает межгалактический лазер. Со свистом втягивает воздух. Я жду. «Это правда мне?» Она поворачивает его. Нажимает сначала на красную кнопку, потом на синюю. «У него есть 50 различных звуковых эффектов», — рассказываю я, «и дисплей, который светится в темноте». «Можешь достать его из коробки?» Я расцепляю и распутываю все проволочки, пока до конца не вытаскиваю бластер из картонной упаковки. Она выхватывает его из моих рук и тут же наводит на меня же. «А ну прочь, неизвестная форма жизни, или я разнесу тебя на мелкие кусочки!» Она размахивает пистолетом в воздухе. «Ну, давай!» «Чего?» — говорю я. «Подними руки вверх, как будто ты меня испугалась. Я вот-вот схвачу тебя». Я делаю, как мне было сказано, и она подходит очень близко. Я готовлюсь задержать дыхание, но от нее не пахнет ничем неприятным, только кокосом и гибискусом. Ее глаза сияют. Вселиться в нее будет так просто. «Почему ты так странно на меня смотришь?» «Ничего, просто так». «А теперь я буду гнаться за тобой». Мы то запрыгиваем на кровать, то спрыгиваем с нее. Дудл сгоняет меня по комнате и смеется. «Там еще есть», — напоминаю я. «В наволочке». Дудл садится на пол и вытаскивает остальные подарки. «Почему ты даришь мне рождественские подарки, хотя Рождество еще не наступило?» — спрашивает она. Ее темные глаза пристально смотрят на меня. Я хмурюсь. Но по телевизору все говорят, что уже Рождество. «Рождество будет только 25-го, глупенькая». Она берет очередную коробку. «Неужели это корабль Discovery? Настоящий! И с запускающейся ракетой, как по телевизору показывали?» Она с энтузиазмом начинает разрывать упаковку. Я помогаю ей выложить маленькие пластиковые кусочки. «Иногда они забывают положить все детали», — сообщает Дудлс. «Мама всегда говорит, что прежде чем купить что-то в магазине, нужно сначала все проверить. А все потому, что она один раз купила несколько полок, а к ним не положили много-много саморезов, которые там должны были быть. И мама тогда принесла их домой, распаковала и сказала ругательное слово, а потом...» Мы достаем бумажную инструкцию и считаем детали. «Все на месте?» Она улыбается мне. «Все на месте». Потом она прыгает по комнате, пытаясь надеть костюм космонавта. Я помогаю ей застегнуть ее новый шлем. «Получается, шлем, который для меня сделал Финч, больше не нужен, да?» — спрашивает она у меня. «Твой намного лучше». Она показывает мне картонную коробку, обклеенную серебристой бумагой и пуговицами. «Да, новый намного лучше», — говорю я, и это чистая правда. В комнате стало как будто светлее, словно ее залило солнечными лучами. Дудлс показывает мне, как изображать лунную походку, потом мы учим ее игрушечного зайца. Она рассказывает мне, что назвала его сердитым кроликом. «Покормишь меня через шлем космическими печеньками, Сильвер?» Дудлс убегает вниз за печеньем, а потом мы играем в игру, где она медленно ходит по комнате, делая огромные шаги, словно в замедленной съемке. А я кормлю ее крекерами каждый раз, когда она прилуняется на космической станции в виде кровати. Потом мы собираем космический корабль Discovery с ракетой для запуска, лунным кратером, складывающейся солнечной панелью и транспортным средством с двумя кислородными баллонами. Вскоре весь пол усыпан крошечными пластиковыми фигурками, Некоторые из них даже свешиваются с ящиков и абажуров. Так мы играем, пока небо за окном не темнеет, пока не раздается звук поворачиваемого в замочной скважине ключа и не открывается входная дверь. Стелла дома. И если я услышу хоть одну рождественскую песню, когда зайду в очередной магазин, я сверну шею какой-нибудь индюшке. Точнее, я бы свернула ей шею, если бы она не была заморожена. «И уже со свернутой шеей», — говорит Стелла, входя в дом. Свою речь она завершает серией тяжелых вздохов, потом повышает голос, чтобы докричаться до верхнего этажа. «Я взяла рыбу с картошкой фри. Нет сил на готовку сегодня». Звук шагов, сбегающих по лестнице, и голова Стеллы показывается в дверном проеме. «Ты что, не слышала эти волшебные слова, Дудлс? Картошка фри?» А потом она видит Дудлс в костюме космонавта, медленно сканирует взглядом солнечную панель, космический корабль, лунный кратер. Ее лицо вспыхивает красным. «Что тут происходит?» Она заходит внутрь. Я замечаю глиттер на ее щеке. Солнечный свет улетучивается. «Дудлс, картошка фри оставает внизу. А сейчас ты мне очень подробно объяснишь, почему твоя комната выглядит как магазин игрушек». «Мамочка!» Дудлс начинает плакать. Стреляет в меня глазами. «Скажи ей, Сильвер, скажи ей, что ты купила это все для меня!» Стелла напрягается. Вроде мелочь, но как бросается в глаза. Потом она делает длинный глубокий вдох, похожий на дрожь. «Где ты это все достала, Сильвер?» Она поворачивается ко мне. Ее губы — тонкая полоска. «В коробке с игрушками», — отвечаю я. «Мамочка! Не заставляй ее все вернуть! Ну, мамочка, мамочка, ну, пожалуйста!» Заходит Финч, смотрит на нас. «Что происходит?» Стелла тяжело опускается в кресло. «Да черт его знает что! Она набрала Дудлс подарков. А нам теперь нужно разобраться, как это все вернуть. Да еще и упаковки все разорваны. Часть из этих вещей была у Дудлс в списке для Санты. И, о боже, я так устала. Я все утро составляла мою заявку на выставку. Потом ходила по магазинам и до сих пор не выставила эти чертовы отметки десятиклассникам. Я хотела это сделать до рождественских каникул». Она хватается руками за голову. Я смотрю на них на всех по очереди. Дудлс до сих пор в шлеме. Лицо мокрое, красное. Стелла, сгорбившись, смотрит в одну точку перед собой. Финч сидит на полу и пытается посчитать детали космической станции, складывая их обратно в коробку. Я было опускаюсь, чтобы помочь ему, но он качает головой. «Не надо, все нормально, я сам, правда». Внизу начинает лаять Пеппер. «Я займусь ей», — говорю я, и в этот раз меня никто не останавливает. Пеппер позволяет мне наполнить ее миску с водой и пытается лизнуть мою руку. Стоит на ней появиться искрам, как собака тут же отпрыгивает. Наверху Дудлс кричит и плачет, пока Стелла пытается снять с нее шлем. Мне нужно обновить защиту. Силы быстро иссякают. Я рискую, постоянно находясь со всеми этими людьми. Я снова не справилась. Пеппер рядом со мной начинает дрожать, словно чувствует мое настроение. По стенам дома ползут трещины, и это я их создала. Я ловлю себя на том, что думаю о девочке, о Дудлс. О том, как сияли ее глаза, в отражении которых я увидела свое лицо. О влажных глазах собаки и о том, как она взвизгнула, когда в первый день я пустила в нее искры. Да, совсем не так я представляла себе жизнь с людьми. Я не буду обновлять защиту. Не сегодня. Харибда сразу же поймет, что у меня ничего не вышло. Опять. Пеппер наблюдает за мной из корзины, положив голову между лапами. Я тянусь к ней, чтобы прикоснуться, и в этот раз она не вздрагивает. Я чувствую тепло ее головы, мягкость ушей. Ко мне приходит образ. Сильвия гладит собаку своего дедушки. Пеппер вздыхает и закрывает глаза. Что я делаю? Я быстро отдергиваю руку обратно.